Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Лори Минц. Точка наслаждения. Ключ к женскому оргазму. Читает Елена Козлова. Эта аудиокнига посвящается всем женщинам и мужчинам, которые согласны с тем, что качество невозможно без равенства во всех сферах, включая сексуальную, и готовы предпринять революционные шаги, чтобы равенство оргазмов стало реальностью. Введение. Привет, я хочу, чтобы вы испытали оргазм. Умопомрачительные, крышесносные, пробирающие до кончиков пальцев на ногах оргазмы. О них вам наверняка рассказывали подруги или вы видели их в кино и порно. Но сами редко испытывали эти, казалось бы, доступные всем ощущения, а может и не знакомы с ними вовсе, уже начинаете беспокоиться и чувствуете себя обманутой. Или у вас вообще-то бывают оргазмы, но вы задумываетесь, могут ли они стать лучше и чего для этого не хватает. Поздравляю, вы выбрали правильную аудиокнигу. В ней вы найдете недостающие части головоломки. Вы будете абсолютно уверены, что можете испытывать оргазмы, и вам больше не придется гадать, как усилить свои ощущения. Они будут потрясающими. Вам интересно, почему я так уверена в этом? Позвольте в качестве ответа немного рассказать о себе. Я психолог среднего возраста, работала с сотнями клиентов и веду в Университете Флориды курс, посвященный сексуальности, который слушают до 150 студентов в год. Мои ученики признаются, что я напоминаю им мать главного героя из фильма «Знакомство с факерами». Наверное, потому что у меня тоже большой нос и вьющиеся волосы. Я сексолог и рассказываю множество историй своей жизни и терапевтической практики. Еще они говорят, что я эксцентрична, потому что могу выдать что-нибудь вроде «я испытывала оргазмы еще до того, как вы появились на свет». Главное, почему я уверена, что эта аудиокнига приведет вас к оргазму, это уже произошло со многими студентками, которые слушали мой курс. Красноречивую оценку моего преподавания дала одна девушка в конце семинара, цитата, «Благодаря тому, что я узнала на этом курсе, я в экстазе». Записать аудиокнигу меня побудил опыт учеников, их разочарования и успехи. Преподавая студентам колледжа курс сексуальности, я осознала, колоссальное количество женщин в возрасте от 18 до 35 лет, 50%, не испытывают оргазма во время секса. Хотя дамы, сталкивающиеся с этой проблемой, считают, будто что-то не так с ними, эти огромные цифры свидетельствуют, что-то не так со всей нашей культурой. Общаясь со студентами и клиентами, я поняла, в чем дело, и оно не в вас. И, к счастью, знаю, как исправить ситуацию. Для этого нужно соединить культурный анализ, объясняющий, почему так много женщин испытывает проблемы с достижением оргазма, и ключевые практические навыки, которые помогают конкретным дамам, таким как вы, испытать оргазм. Именно это я предлагаю сделать в своей аудиокниге. В первой части «Ваша проблема с оргазмом культурная» представлена широкая социальная картина, объясняющая, почему так много молодых женщин не знают, что это за ощущение. В следующей «Распространяем культуру клитора» дана ключевая информация о вашем самом важном сексуальном органе. В третьей «Пришло время кончить», вы изучите практические примеры, которые помогут взять оргазм в свои руки — каламбур. Затем, в четвертой части аудиокниги «Подождите, это еще не все», вы получите дополнительные сведения о женской сексуальности, которые сможете передать другим женщинам, чтобы они тоже обрели возможность достичь оргазма. Последняя часть «Не обязательно иметь клитор, чтобы разбираться в его культуре» посвящена доведению информации до мужчин. Там есть глава, которую могут прослушать друзья и сексуальные партнеры. В ней они найдут важные сведения о том, каким образом женщина приближается к оргазму. Культура клитора передается от человека к человеку и приносит только пользу. Надеюсь, слушая эту аудиокнигу, вы почувствуете себя ценным клиентом или любимым учеником. Как я уже говорила, студенты считают меня эксцентричной, а еще, и это мне очень нравится, доброжелательной и увлеченной. Я искренне забочусь об их благополучии, и они это подтвердят. Я очень рада, что могу рассказать, как улучшить их сексуальную жизнь. Студентки знают о моем желании, чтобы они испытали уникальное и прекрасное чувство, которое раньше от них ускользало. Я хочу этого и для вас. Надеюсь, когда вы будете слушать эту аудиокнигу и испытывать такие оргазмы, какие хотели, вам будет интересно и весело. А кроме того, вы ощутите, что о вас заботятся. Давайте начнем.